Я очень много говорю о чувствах, и только с одной единственной целью — объяснить вам, что материальный мир — это рай, придуманный мной, где человеку, осознавшему свое предназначение и свою миссию, должно быть действительно комфортно и счастливо. Чувства, эмоции человека, если только они положительные, несут такой высокий заряд энергии, что психическая энергия, излучаемая людьми в космос, становится заметной не только во Вселенной, но и в вечности. В прошлой беседе мы говорили о чувстве любви, правящей миром и людьми. И я надеюсь, люди поняли, что это главнейшее чувство не только для людей материального мира, но и для высших божественных сил, тонких миров. В этом отношении, абстрагируясь от знаний, можно сказать, что для людей материальный мир есть мир чувств, есть мир эмоций. Разум, который дарован человеку и им успешно развиваемый, является альтернативой чувствам и проигрывает чувствам по глубине и уровню энергии излучения. Никакой разум не заменит озарений, полета фантазии и подъема чувств, которые ведут мир, управляя им. Самый изощренный разум пасует перед парадом чувств, заложенных в человеке генетически в виде ДНК материального и тонкого миров. Можно иметь много знаний, можно обладать великим разумом, но не совершить ни одного открытия, и все только от отсутствия чувств и эмоций. Разум есть категория мышления материального мира, а чувства есть категория мышления тонких миров. Только при объединении миров, только при объединении разума и чувств могут быть сделаны великие открытия, предопределяющие будущее человечества. Поэтому при совершенствовании человека первую роль играют чувства, и только вторую — разум, аналитический аппарат чувств. Я не хочу сказать, что вы должны жить одними чувствами. Нет, это будет неправильно. Но вы должны знать, что чувства есть мотор разума. Холодный разум, конечно, тоже возможен. Но без чувств это зачастую только орудие разрушения. Даже если изначально в разуме заложено торжество, справедливость и мир. Только соединение разума и чувств, а лучше сказать, чувств и разума, дает великий механизм творчества, творчество созидания, творчество любви. Человек должен понять, что его пребывание на Земле есть возможность и одновременно необходимость испытать подъем чувств, а в соединении их с разумом еще испытать и реальный полет творчества. Человек должен понять, что для него первично чувство любви, самое сильное из чувств человека, а помноженное на разум, это есть идеальное чувство созидания, чувство творчества. Иными словами, человек творит только при наличии чувства любви к себе и окружающему миру, и только при объединении его с разумом, что в конечном итоге отличает человека от животного мира Земли. Накал чувств и холодный разум одновременно дают тот фон творчества, который при реализации открывает людям дверь в будущее, в завтра. Обратите внимание, как мудро устроен ваш мир. Без чувств, без женского начала невозможно достичь гармонии творчества. Только при объединении чувств, только при объединении женского эмоционального начала и холодного мужского разума человечество достигает того уровня творчества, того уровня полета фантазии, который становится реалиями в будущем. Идеальный союз возможен только при объединении разума и чувств, только при объединении двух начал – мужского и женского. Только при объединении внутри человека двух миров – материального и тонкого. Обратите внимание на мои слова. Для созидания, для творчества нужен мир чувств и эмоций, нужен материальный мир. Только он толкает разум к новым вершинам. Только он не дает покоя разуму. Чувства и эмоции управляют материальным миром. Во Вселенной только ваш мир дает поток чувств, поток эмоций, необходимый для вечности, создавая огромный поток психической энергии с Земли в космос. Ваш мир интересен всем цивилизациям, хотя бы от того, что пульсирует всеми цветами энергии, от положительной энергии созидания до энергии разрушения. Это разнообразие энергии излучения есть ваш мир, есть образ материального мира. Чувства определяют цвет энергии Земли и, конечно, определяют мощность излучения в великий космос. Чувства определяют будущее, а разум делает настоящее. Приоритет на Земле за чувствами. Это намного важнее для человека, для познания человеком себя и мира, в котором он материализован. Чувства владеют миром, управляют им и управляют людьми, а разум и знание лишь реализуют мыслеобразы человека. И в вере самым главным фактором должны быть чувства, потому что только эмоции или чувства открывают возможность познания мира, Создателя и самого человека. В вере холодный разум не находит своего применения. Холодный разум в вере есть расчет, что противоречит основе принятия веры. Вера есть чувство. Только в чувстве лежит основа принятия истинной веры, подкрепленной моими знаниями, но не разумом человека. Разум и душа человека есть два антипода по природе, но при соединении их и только в этом случае возможен порыв творчества человека и достижение им высот тонких миров. Чувство есть будущее человека шестой расы, когда мысли и мыслеобразы будут управлять миром. Без чувств, без эмоций не могут формироваться мысли и мыслеобразы, формирующие новое восприятие мира человеком. Через чувства формируется знание и включается разум человека. И чем более эмоционален человек, тем сильнее реализуется потенциал человека-творца.